Аниту, когда на ней женился Пол, как раз собирались уволить. И вот сейчас, например, Катарина раздражала его своей медлительностью, копаясь с речью Пола и одновременно разговаривая со своим, как все полагали, любовником, доктором Бадом Колхауном. Бад, управляющий нефтебазой в Айлиуме, бывал занят только тогда, когда поступало горючее. Большую часть времени между этими напряженными моментами он проводил, как и сейчас, отвлекая внимание Катарины потоками своего мягкого говора уроженца Джорджии. Пол взял кошку на руки и поднес ее к огромному во всю стену окну. «Масса мышей здесь, киса! Масса мышей!» — сказал он. Он показывал кошке старое поле боя. Здесь, в долине реки, магауки победили альгонкинов, датчане магауков, англичане датчан, американцы англичан. Сейчас поверх костей изгнивших частоколов, пушечных ядер и наконечников стрел раскинулся треугольник стальных и кирпичных зданий, треугольник, каждая сторона которого вытянулась на полмили. Заводы Айлиум. И там, где некогда люди с воплями кидались друг на друга или вели борьбу с не на жизнь, а на смерть с природой, теперь гудели, визжали, щелкали машины, изготовляя детали к детским коляскам, пробки к бутылкам, мотоциклы, холодильники, телевизоры и трехколесные велосипеды — плоды мирного производства. Пол перевел взгляд выше, за крышу огромного треугольника, на солнечные блики на поверхности Ирокеза, и за реку, на усадьбу, где живет еще много людей, носящих имена пионеров — Ван Зант, Купер, Кортленд, Сток. «Доктор Протеус?» — это опять была Катарина. «Да, Катарина. Опять. Третий в здании 58. Да, сэр, сигнальная лампочка снова зажглась. Хорошо. Позвоните доктору Шефферду и узнайте, что он намерен предпринять. Он сегодня болен, помните? Тогда, видимо, придется мне этим заняться». Он надел пиджак, взял кошку и, тоскливо вздохнув, вошел в комнату Катарины. «Не вставайте, не вставайте», — сказал он Баду, который растянулся на диване. «А я и не собираюсь вставать», — отозвался тот. Три стены этой комнаты были от пола до потолка уставлены измерительными приборами, кроме пространства, занятого дверями в кабинет Пола и приемный зал. Вместо четвертой стены, так же, как и в кабинете, было огромное окно. Измерительные приборы были одинакового размера, каждый с пачку сигарет. Они покрывали стену плотными рядами, точно кафель. И на каждом из них была блестящая медная пластинка с номером, и каждый из них соединялся с группой машин где-то на заводах. Сияющий красный рубин привлек его внимание к седьмому прибору снизу в левом пятом ряду на восточной стене. Пол постучал пальцем по счетчику прибора. «Ага, опять тоже. Третий номер в 58-м», — сказал. «Ну ладно». Он взглянул на остальные счетчики. «Полагаю, это все?» «Да, только этот». «А на кой ляд вам сдалась эта кошка?» — спросил Бат. Пол прищелкнул пальцами. «Кстати, я рад, что вы спросили об этом. У меня есть для вас задание, Бат. Мне нужно какое-то сигнальное приспособление, которое оповещало бы эту кошку, где она сможет поймать мышь». «Электронное?» «Хотелось бы». «Значит, необходим какой-то сверхчувствительный элемент, который мог бы учуять запах мыши. Или крысы. Подумайте об этом, пока меня здесь не будет». Шагая в бледных лучах мартовского солнца к своей машине, Пол вдруг понял, что Бад Колхаун с момента его возвращения в контору на самом деле сконструирует сигнальные приспособления, и при том такое, что его будет понимать и кошка. Иногда Пол задумывался над тем, что его, пожалуй, больше устроила бы жизнь в каком-либо ином историческом периоде. А вот закономерность существования Бада именно сейчас не вызывала никаких сомнений. Бад был воплощением подлинного американца, типа, сложившегося с первого же момента образования нации.